Чернобуров 2. Таежные войны. На мгновение мир застыл, а потом взорвался. Гвардейцы обеих сторон сорвали с плеч винтовки. Барон Сплюшкин выставил защитное заклятие. Мерзкая улыбка так и не сошла с его лица. Дмитрий выхватил шпагу и призвал духовного питомца. Огромная сова появилась из вспышки над его правым плечом и взмыла в воздух, чтобы миг спустя спикировать. Юлия накрыла меня и своих солдат куполом, одновременно творя ледяное заклинание. А я собрал всю силу ядра и всю ярость, чтобы выпустить наружу в виде огненной волны. Скорость создания заклятий – одно из главных качеств боевого мага. В прошлой жизни меня никто не мог превзойти в этом аспекте. В новой мне еще есть куда расти, но все-таки я оказался быстрее врагов. Стена из пламени, гудя, рванулась вперед, обогнула защиту Сплюшкина, заставила сову Дмитрия опять взлететь, врезалась в ряды его гвардейцев, накрыла с головой и остановилась, застыла пылающим валом, в котором погибали беззащитные перед магией солдаты. Резко пахнуло горящей плотью, душераздирающие крики наполнили двор, вражеские гвардейцы заметались туда-сюда, как живые орущие факелы. Немногие из них, те, кого успел прикрыть Дмитрий, смогли уцелеть и начали стрелять. Люди Иволгина дали ответный залп, и криков сразу стало меньше. «В дом!» — воскликнул я. «Убейте их! Убейте!» — орал барон Сплюшкин. Кажется, он вдруг понял, что против него непростой пацан. Взмахнул шпагой, из клинка сорвался светящийся полумесяц. Он врезался в защиту Юлии и разлетелся на осколки, похожие на солнечных зайчиков. Юля ударила следом, ледяная глыба чуть не сбила барона с ног, несмотря на духовный щит, и он был вынужден уйти в оборону. Дмитрий выпал из огня, кашляя и задыхаясь. Его волосы и одежда тлели, на лице краснел страшный ожог. Магический кокон, которым он успел накрыть себя и солдат рядом, долго не продержался. Гвардейцы Иволгина вбежали в дом, не забыв тело Михаила. Юлия осталась на крыльце, поддерживая щит и обстреливая Сплюшкина ледяными снарядами. Сова попыталась атаковать, но я отогнал магическую птицу струей пламени. Стена огня погасла, я больше не тратил ману на ее поддержание. Но трава и тела солдат продолжали гореть, источая дым и мерзкий запах. У меня в руке оставалась шпага Иволгина. Отступая к поместью, я напитал клинок огненной энергией. Тот засветился, раскаленный до красна. Уже стоя в дверях, я резко взмахнул оружием. Клинок с треском раскололся, и горячие осколки металла полетели во врагов. Дмитрий все еще стоял на четвереньках, силясь набрать воздух в обожженные легкие. Барон Сплюшкин попытался накрыть сына щитом, не успел. Несколько осколков шпаги прошили Дмитрия насквозь, и когда вокруг него встала защита, он был уже мертв. Сова, издав пронзительный крик, растворилась в воздухе. Несколько переливающихся моноперьев медленно полетели к земле. «Дима!» – не своим голосом заорал барон. Я втолкнул Юлию в дом, следом прыгнул сам и захлопнул дверь. «Всем назад!» «Юля!» «Щит!» Несколько светящихся полумесяцев один за другим прорезали дверь. Одно заклятие ударило гвардейца Иволгина в шею и рассекло ее. Бедняга упал, захлебываясь кровью. Мы ничем не могли ему помочь. Юля поставила оборонительное заклинание пары мгновений позже. «Я долго не выдержу», — девушка бросила на меня жесткий взгляд. «Попытайся», — я протянул ей макро и взял один сам. Заглянул в портсигар, там осталось всего несколько кристаллов. И сегодня я уже слишком сильно перенапряг свою магическую систему. Битва не окончена, однако я чувствую, что на пределе. К тому же внешняя подпитка не идет на пользу, вызывая ненужную сейчас эйфорию и дополнительную нагрузку на ядро. Но выбора нет, надо драться. Сплюшкин продолжал орать и бить по входу заклинаниями. Юлия держала щит, но было заметно, что ей тяжело. Оставшиеся солдаты были полностью обескуражены и не знали, что делать. Я отдернул штору и посмотрел на улицу через стеклянную фрамугу. Сплюшкин собрал оставшихся солдат, которых было около дюжины, и отдавал приказы. Разделившись на две группы, бойцы побежали в разные стороны. Сам барон, взглянув на тело сына, начал создавать какое-то мощное заклятие. Я перевел взгляд дальше, туда, где моя армия сражалась с армией Шершнева. Судя по столбам дыма, которых стало больше, по мельканию заклятия и раскатам взрывов, схватка еще не завершилась. Я обернулся на гвардейцев Иволгина. Их осталось пятеро. «Слушай приказ», — скомандовал я, добавив железо в голос. «Солдаты барона хотят зайти с разных сторон, надо им помешать. Вы трое, туда, вы двое и Юлия, туда. А ты», — как будто с укором взглянула на меня девушка. Я невольно задержался на ее ясных голубых глазах и скользнул взглядом по спортивной фигуре, облаченной в мужской мундир. Не время любоваться, но именно сейчас, в бою, Юля выглядела великолепно. Буду драться со Сплюшкиным. Я отбросил пустой макр, уже второй. В голове шумело, в горле пересохло, мышцы и каналы магии просили пощады. Но сейчас было не время жалеть себя. Наоборот, предстояло напрячь все силы. Барон Сплюшкин, несмотря на забавную фамилию, выглядел серьезным противником. Я чувствовал, как мастерски он управляется с маной и насколько крепкие его ядро и каналы. То, что я на глазах у него убил Дмитрия, наверняка только добавляло барону сил. «Оставь щит, пусть повисит без поддержки», — сказал я Юле. «Иди, враги скоро ворвутся в дом. Ты мне за все ответишь, Чернобуров», — процедила девушка, но сделала, как я сказал. Убегая, Юля бросила взгляд на тело отца, которое оттащили чуть дальше в коридор. Скоро я остался в прихожей один. Я тоже посмотрел на павшего Михаила. После смерти он выглядел мирно. Если бы не раны и кровь на мундире, казался бы спящим. Да, Юля, понимаю, меня легко обвинить в начавшейся войне. Но именно барон Иволгин первым пошел на сближение с моей семьей. Он прекрасно знал, что у нас есть враги, и заключать союз его тоже никто не заставлял. В бездну. Не время сейчас об этом. Защита Юли лопнула, забив мои уши высоким звоном. Разлетелась в щепки дверь, рассыпались стекла фрамуг. Десятки светящихся полумесяцев ворвались в прихожую. Они оставляли глубокие порезы на стенах и потолке, рубили мебели в клочья, рвали шторы. Хорошо, что я успел спрятаться за углом. Чернобуров. Раздался надрывный крик. Выходи и дерись, как мужчина. Вы же сами отказались от поединка, барон, ответил я. Я оставался за углом, но включил астральное зрение и видел, как Сплюшкин быстрым шагом приближается к крыльцу. Направил ману в пули револьвера, используя уже знакомый трюк. Барабан оружия окутался фиолетовой дымкой. Когда враг оказался в проеме, я прицелился прямо через стену и нажал на спусковой крючок. Удалось сделать два выстрела, прежде чем револьвер взорвался у меня в руке. Не выдержал, а скорее, сдетонировали макры в патронах от избытка энергии. Правая ладонь, несмотря на духовный щит, онемела. Осколки металла ударили мне в лицо, и пришлось потратить ману, чтоб подпитать магическую броню. Сплюшкин был занят тем же, обе выпущенные пули прошли через стену и попали в него. Недолго думая, я сорвал с пояса зачарованный нож и кинулся в рукопашную. Прелесть этого оружия была в том, что на клинок была нанесена печать. Не требуя затрат маны от владельца, нож обладал собственной магией и был способен пробивать духовные щиты. Если бы такие печати не стоили баснословных денег, я бы велел зачаровать все шашки своих гвардейцев. Противник ждал атаки. Как только я показался из-за угла, он выбросил раскрытую ладонь, и из нее ударил светящийся луч. Он врезался мне в грудь и отбросил к стене, почти развеяв защиту. В ответ я ударил молнией. Сплюшкин точно не ожидал, ведь раньше я пользовался только огнем. Разряд полетел в лицо барона, разбился об щит и ослепил его. В этом мире я еще научился пользоваться всеми стихиями на одном уровне. Все, кроме огня, пожирало слишком много маны. Однако иногда, чтоб удивить противника, можно себе позволить. В доме с двух сторон зазвучала стрельба. Я почувствовал всплеск ледяной магии Юли. Оставалось только надеяться, что она и солдаты справятся с превосходящим противником. Все еще ослепленный, Сплюшкин наугад выпустил несколько своих коронных полумесяцев. Я перекатился в сторону врага, но одно из заклятий ударило в плечо, и духовный щит лопнул. Создавать его заново не было времени. Оставалось надеяться на амулеты, вшитые в комбинезон. Я бросил остатки энергии на ускорение тела, мелькнул, сам как молния, и оказался рядом с бароном. Схватил занесенную руку со шпагой и ударил ножом в живот. Клинок прошел сквозь духовный щит и погрузился в плоть. Барон закричал и ударил сильным заклинанием. Его левая ладонь вспыхнула, как солнце, и меня опять бросило через всю прихожую. Я врезался спиной в комод и упал, а комод рухнул сверху. Боль пронзила все тело, и я ощутил, как хрустнули кости. Амулеты разрушились, не выдержав атаки. Я остался без оружия и без защиты, и даже магические силы были на исходе. Стало тихо. Я приподнял голову и встретился глазами со Сплюшкиным, что сидел напротив, у выбитой двери. Мой нож по рукоятку торчал у него в животе. Барон попытался сотворить какое-то заклятие, но не смог. Созданная была структура распалась,

целитель, дворецкий с перебинтованной головой и гвардейцы Шершнева. Графа убили. Тут же защелкали затворы винтовок, лязгнули доставаемые из ножен шашки. Мои солдаты попытались загородить меня и выхватили револьверы. Убрать оружие, приказал я и протиснулся меж своих людей. Уважаемые, клянусь дворянской честью, что это сделал не я. Тут больше никого не было, процедил гвардеец Шершневых. Появился некий человек из портала. Это он убил графа. На самом деле я сомневался, что это был человек. Даже напротив, я был уверен, что встретился с демоном или другим потусторонним существом в человеческом обличии. Человек в темных очках, о котором я уже не раз слышал. Тот самый, что был в моем поместье в день приема. Мы обсуждали условия мира и уже подписали бумагу, продолжил я, взял со столика акты на показ, поднял его. Зачем бы мне убивать Родиона Павловича? Командир гвардейцев Шершнева покусал губы и кивнул. Ладно, он опустил винтовку, но мы вызовем полицию. Полиция здесь не поможет, холодно сказал я, доставая мобилет. Здесь уже никто не поможет, промямлил целитель. Мертв его сиятельство. Он закрыл глаза Шершнева, которые до этого оставались в ужасе распахнуты. Вызову имперскую службу безопасности и следственный комитет, сказал я, отыскивая в мобилете нужные номера. Мне есть что им сообщить.